6.15. Хирургические вмешательства на нерве. Массаж применяют в период подготовки пациента к операции, по высвобождению нерва от рубцовой ткани или его сшиванию после травмы для улучшения питания окружающих нерв тканей и парализованных мышц. После операции массаж применяют для предупреждения развития глубокой рубцовой ткани вокруг нерва. При наложении швов на нерв массаж следует начинать на второй-третий день после операции на участках, расположенных выше или ниже места операции. Массаж необходимо производить с особой осторожностью, так как энергичный массаж близко к месту повреждения нерва может стимулировать образование грубой рубцовой ткани или вызвать паралич сосудов. Для рефлекторного воздействия на пораженную конечность необходимо массировать здоровую конечность. Массаж должен быть энергичным с применением всех приемов. В начале лечения на оперированной конечности ежедневно производит щадящий массаж продолжительностью в 3-5 минут до появления мышечных сокращений. С этого момента массаж начинают сочетать с активными движениями, постепенно увеличивая интенсивность и продолжительность массажа. Особое значение для усиления регенерации нерва имеет применение механической вибрации с первых же дней после операции. Сначала плоским резиновым или воронкообразным вибротодом, а затем полушаровидным эбонитовым. Вибротод двигает вдоль пораженного нерва поглаживающими движениями в дистальном и проксимальном направлениях, не прижимая сильно вибротод к коже массируемого участка. В начале лечения применяют поглаживание и растирание, в дальнейшем постепенно разминание, ручную непрерывистую вибрацию для укрепления паретичных мышц. Техника массажа в каждом отдельном случае зависит от анатомо-топографических особенностей массируемого участка. Курс массажа должен включить 12-15 процедур и проводиться с перерывами в 15-20 дней до, возможно, полного восстановления функции пораженной конечности. Массаж должен быть ежедневным.